Глава вторая. Мертвяков было трое, и, возможно, Карат нарвался на зародыш будущей опаснейшей стаи. Слишком уж серьезен лидер, по уровню развития на порядок превосходит парочку подчиненных. Правда, и этих совсем уж никчемными не назовешь. Не то начинающие лотерейщики, не то до предела развившиеся бегуны. Бесспорную границу между этими разновидностями провести непросто. Однако вожак другое дело, смахивает на матерого топтуна, но походка без характерного подпрыгивания и цоканья при каждом движении. Значит, разросшаяся костная ткань нижних конечностей уже пришла в норму, тварь пребывает в одном шаге от того, чтобы стать рубером, последней ступенькой перед элитой. Мощи в этой образине столько, что если захочет, рельс для узкоколейки запросто вдвое согнет, а ударом когтистой пятерни порвет 5-миллиметровый стальной лист. Самое неприятное заключается в том, что биологическая броня защищает уязвимые места с такой эффективностью, что без крупнокалиберного нарезного оружия на такую дичь выходить крайне рискованно. Карат вооружен автоматом, увы, далеко не крупнокалиберным. К тому же патроны с ослабленным зарядом, в сочетании с установленным на ствол прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Это делает оружие достаточно бесшумным, чтобы при работе не возбуждать твари на километры вокруг. Однако не обошлось и без немаленькой ложки дегтя, пробивная способность прилично снижена. А это крайне важно, когда имеешь дело с зараженным, который добрался до высокой стадии развития. Мелкая парочка шумно обыскивала автобус, выглядевший так, будто его несколько раз взорвали, при этом ухитрившись обойтись без единого пятнышка копоти и прочих следов воздействия высоких температур. Происходить дело в мире, где Карат провел первую, почти беззаботную часть жизни, пришлось бы поразиться странностям разрушительного воздействия, но здесь таким зрелищем даже 6-летнего ребенка не озадачишь. Все очевидно с первого взгляда. Картина рядовая почти для любого кластера, простоявшего под небесами Улья не один день. Этот кластер располагается на границе пекла, поэтому полчища неслабых зараженных набегают на него со всех сторон чуть ли не в первую минуту после перезагрузки. Несколько развитых мертвяков легко сорвали крышу автобуса, после чего сытно перекусили пассажирами и водителем. Судя по масштабам разрушения и отдельным красноречивым следам, ни у кого из людей ни малейшего шанса не было, слишком серьезные твари поработали. Низшие члены зарождающейся стаи слишком тупоголовы, азартно шарят, беспечно гремят исковерканным металлом, обнюхивают каждую разгрызенную косточку. Запах привлекает, но вот толку от него ни на грамм, ведь над этими останками поработали такие зубы, после которых там даже гиенам делать нечего. Набравшийся ума вожак прекрасно понимает ситуацию и даже не косится в сторону автобуса, оставив его недалеким подручным, зато вдумчиво посматривает на фасад дома, в подъезд которого Карат успел заскочить чуть ли не за секунду до того, как троица монстров вынеслась из огромадины здания торгового центра. Спасибо, что электричества в городе давно нет, магнитные замки обесточены, что позволило успеть укрыться. Но, похоже, вожак что-то чует. Запах? Вряд ли, ведь одежда и обувь Карата регулярно обрабатываются особым раствором, который в разных вариациях иммунные умеют приготавливать из легкодоступных ингредиентов. Это и само по себе неплохо обманывает нюх тварей, а если при этом тщательно следишь за гигиеной, не куришь и не употребляешь резко пахнущую пищу, твоя маскировка в обонятельном диапазоне улучшается в разы. И настолько крутой мертвяк подвернулся, должен купиться. А вдруг монстр ни о чем не догадывается и просто думает, что на улице все почищено и следует поискать еду в доме? Может и так, пойди пойми, что у этого урода на уме. В таком случае задерживаться здесь все равно, что резвиться в море после объявления о приближении цунами. Карат это понимал с самого начала и поэтому осмотрел двери квартир на первом этаже. Все они, увы, оказались закрытыми. Взломать их бесшумно не получится. Для такого требуются специфические таланты или их замена. Один из даров Улья, позволяющий манипулировать предметами. Поискать выход через второй этаж – скверная идея. Окна квартир по другую сторону слишком бросаются в глаза, что в городе кишащим тварями может стать причиной изменений и без того проблемной обстановки в совсем уж хреновую сторону. Вот и приходится Карату торчать за чуть приоткрытой дверью в узкую щель, наблюдая за действиями мертвяков. Они тут уже минут 10 тусуются, причем вожак как таращился, так и таращится в сторону дома. Вот сколько можно тянуть, пускай ли сваливает, или уже решается направиться к подъезду. Первый вариант бесспорно предпочтительнее, но и второй приемлем. Можно попытаться разделаться с троицей на лестничном пролете, при этом стены здания не позволят разлететься шуму схватки на весь город. С такими делами надо поаккуратнее. Достаточно одного урчащего звука, чтобы набежали новые зараженные. В окрестностях их хватает. Такой концентрации монстров на востоке Карат никогда не наблюдал. Да и здесь на западе сталкивался лишь на этом кластере, облюбованном в том числе за его богатство. Тут тебе и охота недурственная, и полезные вещи можно собирать. А это еще что такое? Вожак резко потерял интерес к направлению, которое в сотни мест успел колючими взглядами просверлить. Суетливо обернулся в сторону автобуса, недовольно проурчал, сорвался с места, в несколько прыжков скрылся там, откуда появился, за стеной торгового центра. Моментально забросив возню с тухлыми костями, мелкие лотерейщики припустили следом. 10 секунд, и улица стала пустынной. Карат понимал, что это впечатление обманчиво. Даже с этой далеко не самой удобной позиции можно разглядеть минимум 2-3 бегунов, расположившихся прямо на проезжей части. Радует, что они не так уж близко отсюда, если не наглеть, ничего не заметят. Мысленно досчитав до 100, решил, что настал момент заняться делом. Не исключено, что стая вернется и застигнет его на открытом месте, но с этим риском придется смириться. Без риска на Западе никак не обойтись. Нет, выбираться на улицу не стал. Не просто так он шел к этому дому. Прежде чем его покинуть, придется кое-что сделать. Стараясь шагать бесшумно, поднялся на последний 9-й этаж. Проход на крышу преграждала решетчатая дверь, закрытая на несерьезный замок, с которым Карат расправился при помощи именно для этих целей прихваченного ломика для тишины работы замотанного в тряпку. Тут бы справилась и кирка, и клюв, специфическое оружие рейдеров, но он до сих пор не сумел с ним свыкнуться, и к тому же оно не слишком гармонировало с одним немаловажным аспектом его дара улья, а именно метанием смертоубийственных предметов в цель с высокими скоростями. Морщась от нестерпимого смрада, здесь наверху почему-то ощущавшегося куда сильнее, чем у входа в подъезд, выглянул наружу, огляделся, убедился, что все обстоит именно так, как предполагалось. В округе нет домов выше этого. Но расслабляться не стоит, ведь некоторые вровень, и еще есть другие поодаль, откуда тоже могут разглядеть, ведь развитые твари отличаются в том числе идеальным зрением. Поэтому шастать по крыше не стал, своим делом занялся, укрываясь за надстройкой над лифтовой шахтой. Каким таким делом? На первый взгляд несерьезным. Из пакета, оставленного Дианой на одной из озвученных по радиосвязи точек, достал гирлянду из петард, связанных бечевкой, пропитанной раствором селитры, растянул ее по гудрону. Рядом установил картонную трубку фейерверка, к коему вел аналогично длинный фитиль из того же материала. Проведенные неоднократные испытания показали, что его должно хватить минут на 10, после чего начнутся шумовые и визуальные эффекты, которым место на развеселом празднике, но никак не в провонявшем мертвечиной обезлюдевшем городе. Работу пришлось прервать на минуту. От одной из ближайших высоток по глазам мазнул яркий солнечный отблеск. Но тревога оказалась ложной, всего лишь отражение солнца от оконного стекла. Ну да, людей здесь быть не должно, а зараженные оптикой не пользуются. Зашипела рация. «Моряк, я тебя заметила, поняла, где тебя встречать. Буду через несколько минут». Надо же, даже не пришлось шоу устраивать. Но не отменять же его, раз все готово. Это хороший способ, если надо заманить мертвяков со всей округи в одно место. А вот и пускай здесь отираются. Глядишь, под это дело еще успеет заглянуть в одно из мест, намеченных вчера. «Пора». Карат поднес к соединенным концам фитилей пламя зажигалки, подождал, когда веревочки зашипели, разбрасывая искорки. «Все, больше ему здесь делать нечего». Скривившись и задерживая дыхание, вернулся в зловонный подъезд. Если выдержать, не разевать рот до последнего, можно попытаться успеть преодолеть верхние, самые смрадные этажи. Дальше не сказать, что чайными розами запахнет, но перетерпеть можно. И Карат помчался вниз, перепрыгивая за раз через несколько ступенек и уже не думая о бесшумности. Тут вот-вот такой концерт начнется, что на километры слушатели проникнутся. Надо успеть убраться отсюда до его начала, и если ради этого придется потоптаться со всей дури, он потопчется. До места, где получится дышать без рвотных позывов, придется спуститься на 5 этажей. Если бегом и если ты не рохля, ничего невозможного в такой задержке дыхания нет. Но Карату пришлось вдохнуть полной грудью уже через 3. Потому что между 3-м и 2-м его ждали. Если говорить точнее, не совсем ждали. В том смысле, что не стояли подкарауливая, а поднимались по лестнице по его следам. Проделывали это бесшумно и прижимаясь к стенам. Это позволило преследователям оставаться незамеченными до последнего. Карат едва лбом в мертвяка не врезался. Очень похож на недавно замеченного топтуна переростка, или, как их многие называют, кусача. Тоже не дорос до Рубера с его характерно основательными сегментами брони, устрашающе украшенными притупленными шипами. Но определенно не старый знакомый, потому как сильно потрепан превратностями судьбы, оставившими на шкуре несколько отметин, походившими на следы попаданий серьезных пуль, плюс левая рука оторвана по локоть. Оставшейся правой вполне достаточно, чтобы прикончить Карата в 1 секунду, позвольте только подобраться. И ведь почти позволил, едва успел остановиться в начале лестничного пролета в считанных шагах от резко ожившей твари. Спасибо, что не забыл о бдительности, пусть и мчался вниз с долей беспечности, но автомат держал на изготовку, взведенным, снятым с предохранителя и посматривающим дулом вперед. Притормаживая, вскинул оружие и напряг уши. Примитивный способ, подсказанный первым встречным знахарем, закрепился на уровне рефлекса. Карат даже не пытался освоить другие механизмы активации дара. Зачем, если этот вполне устраивает? Даже Руберам не очень-то нравится, когда их щедро осыпают автоматными пулями, а уже этому недоростку и подавно не понравится. Пускай вообще ни разу не продырявишь шкуру, все равно ошеломишь на какое-то время, заставишь зажмуриться от бьющих в морду потоков металла и пороховых газов. Но Карат не из тех, кто переводит десятки патронов там, где может хватить и одного, да и прежде всего надо определиться с ситуацией. Если перед ним одиночка, унюхавший добычу или даже случайно сюда забравшийся, это одно, и если нарвался на авангард стаи, совсем другое. Не повезло, в узком просвете между пролетами просматривалась еще одна туша, они же, похоже, следуют другие, минимум пара. Заметны лишь фрагменты их ног, но этого вполне достаточно, чтобы понять, там не какие-нибудь чахлые бегуны топчутся, там все серьезно. Теперь понятно, почему давешний кусач оперативно слинял вместе со своими шестерками. Он тогда не Карата засек, он принюхивался и приглядывался, пытаясь определить силу приближающейся стаи. Выяснив, что она очень даже приличная, вспомнил тягу собратьев к такому не всеми одобряемому явлению, как каннибализм, после чего поступил весьма благоразумно. А вот Карат ничегошеньки не понял, полез напролом побаловаться с огнем, не подозревая о появлении опасных хищников. В стае, где кусачей пускают вперед как разведку, на главных ролях могут пребывать самые опасные товарищи, вплоть до элиты. Некоторым из них ничего не стоит почуять след человека, который все силы против этого предпринимает. Не всегда, конечно, и обычно только свежий, но и этого хватит, чтобы не оставаться без вкусного десерта. Итак, до выхода из дома остаются 6 этажей. Путь вниз 1, по лестнице, и на этой самой лестнице располагаются минимум 4 твари, а максимум... Максимум их может насчитываться сколько угодно, и десяток, и 2, и 3, а то и авангард многотысячной орды пожаловал. Здесь запад, здесь это запросто. 2 выстрела в сложной манере, прицелиться в состоянии замедления, как можно более плавно придавить спусковой крючок. В тот момент, когда затворный рычаг под натиском пороховых газов дернется назад, выйти в обычный ход времени, экономия силы, затем вновь замедлиться и повторить. Бил по глазам, не факт, что прикончит или хотя бы серьезно покалечит, но это как минимум выведет тварь из душевного равновесия, ошеломит, подарит секунду-другую. Попадание пули заставило мертвяка развернуться, и его повело в бок, пришлось припасть на перила. Карат, швырнув промежуток между пролетами ручную гранату, тоже начал разворачиваться. Прорываться через лестницу – это означает, что придется почти все время использовать дар. Его ресурсы не беспредельны. Очень скоро настанет момент, когда ускоряться больше не получится. Карат станет обычным человеком, без намека на сверхъестественные способности. И кто знает, сколько тварей к тому моменту останутся на его пути. И каких тварей – тоже интересный вопрос. Нет, прорываться вот так нагло и грубо нельзя, но что остается, если выход всего один? Пробраться через крышу в другой подъезд, где нет комитета по встрече? И как он себе это представляет? Взрыв гранаты может и огорчить зараженных, но не настолько, чтобы они подарили минуту-другую форы. Догонят в легкую, обычный человек не способен состязаться в скорости с монстрами. Значит, придется использовать третий путь. Карат, ощущая себя человеком с 20-метровой вышки, сигающим в ледяную воду, там и сям утыканную вздымающимися со дна скальными пиками, отключил умение, рванул назад, на ходу придавил спуск, не жалея патроны, высадил стекло в подъезде. Дальше выскочил на лоджию, которую коварные строители отделили от белого света уродливой бетонной решеткой. Пробраться сквозь нее наружу возможно лишь через широкие проемы сверху. Это оказалась самая расходная часть маршрута. Заниматься преодолением преграды пришлось в состоянии ускорения. В противном случае твари свое не упустят, настигнут и ухватятся за пятки. И не только ухватятся. Еще не все осколки стекла успели упасть на пол, а Карат уже выбрался наружу, опасно свесившись на высоте 6,5 этажей. Если не удержится, шмякнется на козырек подъезда. Причем станет в этом свершении не первопроходцем, ведь там можно разглядеть обглоданные кости предшественника. Карат не стал цепляться, пытаясь остановиться в столь неудобном положении. Он, наоборот, позволил телу свеситься еще дальше и вывалился сознательно, уже в полете перебрасывая автомат за плечо. Оружие еще пригодится, приходится беречь. Он им занимался одной рукой в промежутке между мигами низвержения в направлении все того же козырька. Почему мигами? Потому что то и дело выходил в ускоренный режим, хватался пятерней за бетон, придавая себе незначительное ускорение вверх. В итоге его падение со стороны выглядело странно. То сверзится на пару метров, то ненадолго зависнет или даже немного подпрыгнет. Плевать, как он выглядит, главное не разбиться. Опыт подобных полетов у него уже имелся, но в прошлый раз все ограничивалось относительно скромной высотой и перебиранием руками по ветвям дерева. В этот раз ситуация куда сложнее, но Карат сразу понял, у него прекрасно получается, остатка запаса сил хватит на спуск хоть с 15-го этажа. Так что 6-й ерунда. Лишь бы внизу никто не подкараулил, устраивать длительные забеги в состоянии ускорения Карат не способен. Несмотря на все предосторожности, посадка вышла жесткой. Не удержавшись на ногах, повалился на четвереньки, угодив ладонями в россыпь дурно пахнущих костей. Подошва отбила, они в один миг стали чужими. Захотелось сделать остановку, дать им время, чтобы в себя пришли. Но об этом не может быть и речи. Карат дрожащей шкурой ощущал, как вереница монстров, забравшаяся в подъезд, стремительно меняет курс. Вот-вот первые начнут выскакивать из подъездных дверей. Но он ошибся. Первый показался вовсе не оттуда. Уже свешиваясь с края козырька, Карат, задрав голову, заметил, как через бетонную решетку наружу выбирается увесистый такой мертвяк с четверть тонны, не меньше. И человек, и монстр полетели одновременно. Вот только первый метров с трех, а второму пришлось преодолеть куда больше. Оказавшись на асфальте, Карат выдернул кольцо из запала последней гранаты и вместо того, чтобы метнуть ее в дверь подъезда, забросил на козырек. Авось на секунду-другую эта тварь отвлечет, да и в сочетании с ошеломлением после падения выгадать удастся куда больше. Упало, к слову, с таким шумом, что Карат даже удивился, под такой аккомпанемент должно было снести козырек, но ничего подобного не произошло. Улепетывать пришлось вдоль дома, держась вплотную к стене, чтобы не словить спиной порцию осколков. На взрыв гранаты даже не обернулся. Некогда ерундой заниматься. Сейчас все внимание переключено на скорость бега и перезарядку автомата. Так себе оружие. Против серьезных преследователей не играет, но оно куда эффективнее метательных ножей, стальных шариков и прочих железяк, которыми Карат приловчился пользоваться при активированном даре. Позади заурчали в несколько глоток. Уши, наловчившиеся воспринимать интонации речи зараженных, сочли звуки странноватыми. Мертвяки проявляли недовольство, а ведь эмоции должны быть другими. Тут ведь дичь перед глазами, догнать ее несложно. Радоваться надо, предвкушать. Не выдержав, уже заворачивая за угол, обернулся. Успел бросить короткий взгляд. Не все детали успел разглядеть, но понял главное. Монстров подвела собственная торопливость. Рванули к выходу одновременно, отчего в узости двери возникла давка. Туши ведь не маленькие. Надолго это погоню не задержит. К тому же парочка зараженных вырвалась на простор. Оба избрали воздушный путь, вроде как благополучно пережив жесткое приземление на козырек. Даже не понять, какой из них попал под взрыв гранаты. Оба выглядят одинаково, невредимыми, но не слишком шустрыми. Должно быть, ошеломление от падения сказывается. Весу в каждом 2-3 центнера, но это не сказывается на скорости. Шансы победить есть лишь в спринте при хорошей форе. Фора так себе получилась, а спринт предстоит опасно затяжной. Значит, придется что-то решать. Но пока еще есть чуть времени, о том, как бы сбросить эту парочку с хвоста, надо будет плотно подумать секунд через 20. А сейчас на ходу покосился налево и направо, проверить, не увязался ли еще кто-нибудь. Разрывы гранат слышно издали. В городе, плотно оккупированном зараженными, такие звуки игнорировать не принято. Слева чисто, а вот справа все плохо. Из-за торгового центра показалась уже знакомая тройка. Не удержались от соблазна, превозмогли страх перед чужой стаей, мчатся прямой наводкой, не догадываясь сделать это наперерез, упреждая. Тем лучше для Карата, несколько мгновений выгадает. Сзади поджимают все те же рожи и слева трое новых, их слишком много, чтобы решить вопрос радикально. Нет, силенки пока имеются, если потратить их на самых опасных мертвяков, а парочку оставшихся пристрелить без лишних ухищрений, должно хватить. Но даже если номер выгорит, это займет время, слишком много времени. А там за спиной, в дверях подъезда, удачно возникшая пробка, которую, может, уже прорвало, а может, вот-вот прорвет. Но сомнений нет, вырвавшиеся твари догонят и порвут, расклад полностью в их пользу. Значит, радикально разбираться не стоит. Надо всего лишь чуть охладить ближайших преследователей, выгадать несколько секунд, бежать-то всего ничего осталось. Большое спасибо, что к выбору места для фейерверка Карат отнесся столь ответственно. Был соблазн устроить зараженным приманку поглубже в застройке, но, понимая, что в случае серьезной заварухи может не успеть уйти, передумал. Весьма мудрое решение, но даже так, в лучшем случае успеет убраться, уже ощущая зловонное дыхание на затылке. Добежав до монументальной остановки общественного транспорта, развернулся, вскидывая автомат и одновременно включая дар. Практика – великая сила. Мир стал неподвижным именно в тот миг, когда ближайший мертвяк почти попал в прицел. Оставалось лишь чуть подкорректировать положение оружия, причем Карат даже не пытался поразить тварь в голову или хотя бы в грудь. Мишенью он выбрал колено. Этот зараженный опасен, в том числе приличной биологической броней. Вот только у него она не слишком развита, защищает лишь самое важное, почти игнорируя множество мест, которые желательно оберегать от знакомства с пулями. Выстрел. Еще один выстрел. Есть, получилось. Хотя монстр жив и имеет все шансы быстро восстановиться. Вот только не так быстро, чтобы продолжать погоню с прежней прытью. Еще выстрел. Еще и еще. Третьего из самых опасных Карат остановил уже в десятки шагов. И правда шустрый, почти догнал. Этому пришлось поразить оба коленных сустава. Слишком уж опасным показался. Того и гляди, на одной ноге сумеет доскакать. Парочка мелких лотерейщиков заметно отстала, но все равно слишком близко подобрались, недопустимо близко. Карат намеревался и им выделить несколько пуль, но, покосившись в сторону злополучной девятиэтажки, понял, что на это нет времени. Затор там, наконец, прорвало, из-за угла вынесли сразу четыре мертвяка, один другого краша. И, к сожалению, некоторым из них автоматный выстрел в колено столь же опасен, как удары соломинкой по панцирю черепахи. Прекратив стрельбу, Карат припустил, что было мочи. Если первоначально он опасался тех самых отставших, то теперь с унынием осознал, что это дальние угрозы. Парадокс, но бояться сейчас надо именно лотерейщиков. При всей их недоразвитости они достаточно быстры и сильны, чтобы даже в одиночку в пару секунд искалечить тебя, а то и на куски порвать. А двое проделают это еще быстрее. Если попытаться вывести их из игры, потеряет время на все эти развороты, выходы и входы в ускорение, что значительно увеличит шансы отставших преследователей. Значит, остается одно – бежать как следует. Как никогда в жизни не бегал. Перескакивая через ограждение, тянувшееся здесь вдоль дороги, старался не коситься на целую ораву мелких бегунов, появившихся слева в небольшом скверике. Здесь, наконец, сбросил пустой рюкзак. Даже развитые лотерейщики обычно не блещут великим интеллектом. Глядишь, один, а то и двое отвлекутся, чтобы обнюхать непонятную вещь, отвалившуюся от дичи. Шансы на это так себе. Внимание у них поглощено близкой добычей. Но кто знает, вдруг повезет. Дальше путь пролегал по бетонному скосу набережной. Передвигаться по нему не слишком удобно, особенно в быстром темпе. Но если не спуститься в этом месте, дальше начнет мешать еще одна ограда. Слишком высокая, чтобы перепрыгнуть сходу. Потеряет время и темп, а это почти верная смерть. Всего-то под сотню метров осталось. Нужно поднажать. Тренированный легкоатлет на нормальной дорожке сделает такую дистанцию секунд за 10-11, но Карат не в тех условиях, ему и за 15 не управиться. По внутренним ощущениям, которым в Улье принято доверять, лотерейщики догонят его через 12, а основная лавина преследователей навалится через 25 и кровавыми клочками размажет по бетону то, что не успеет отхватить от тела парочка лидеров. Остановиться и прострелить лотерейщикам колени? Ну да, можно и так, вот только все те же проблемы навалятся, скорость обнулится, время потеряно, и тогда приходится иметь дело с кучей куда более опасных противников. Но выход имеется, можно с разбегу сигануть в воду, глубина тут на вид не меньше метра, а дальше должна повышаться. Если лотерейщики сходу не допрыгнут, есть шанс уйти, ведь пловцы из мелких тварей никудышные. Но там присутствует другой риск. Среди преследователей запросто могут отыскаться рекордсмены, которым впору с рыбами состязаться. Догонят и перегонят. При желании такие твари плавают очень даже достойно. Но какая этому альтернатива? Разумом ни на что не решившись, Карат на инстинктах, сбивая дыхание, придавил на рации кнопку передачи и прокричал. «Ди, сваливай, уплывай!» Девочка где-то здесь должна быть, она понятливая, недаром до сих пор жива, в отличие от многих и многих ей подобных, трех слов должно хватить. Ну а теперь самое время и о себе родимом позаботиться. Карат уже было метнулся ниже, примеряясь как бы половчее войти в воду, но тут совершенно неожиданно впереди треснул винтовочный выстрел, одновременно с ним он расслышал характерный звук удара пули почему-то твердому и вряд ли живому. Еще не понимая, в чем дело, сделал вывод, что, скорее всего, имеет место попадание в бетонную плиту набережной с последующим рикошетом. А уже потом дошло, в чем тут дело. Диана и не подумала никуда уплывать. Высунувшись из кустов, разросшихся в том месте, где бетонная облицовка уже закончилась, а песок городского пляжа еще не начался, она, припав на колено и вскинув к плечу немаленькую для габаритов девочки винтовку, сосредоточенно целилась в сторону Карата, но больше не стреляла. Понимая, в чем причина, и также понимая, что кричать бессмысленно и даже вредно, внутренне чертыхаясь, подвернул чуть вправо, вновь взбираясь по наклонным плитам. Лотерейщики вот-вот на пятки наступать начнут. Этот зигзаг на мгновение даст Диане возможность прицелиться, не опасаясь попасть в Карата. Выстрел. За спиной с самой приятной музыкой недовольно проурчали. Еще выстрел. Еще. Опять недовольный голосок. И что втрое приятнее, шум падения немаленького тела. Кого-то конкретно зацепило. Уже не задумываясь об экономии сил, активировал дар, разворачиваясь и чуть поудобнее перехватывая автомат. Увидел, что один лотерейщик застыл в нелепом положении, кувыркаясь через голову. Второй мчится резво, наклонив тело в рывке. Дай ему пару секунд и не просто дотянется, а и на вкус попробовать успеет. Прицелившись в середину груди, Карат отключил дар, додавив в этот миг спусковой крючок. Физику не обманешь, непогашенная инерция разбега бросила тело дальше, заваливая на спину, но это не помешало выпустить очередь с минимум парой попаданий. Лотерейщик лишь для плохо вооруженного опасен, автомат ему противопоказан даже без бронебойных пуль. Да что там говорить, даже пистолет в умелых руках способен доставить им немало проблем. Да и пистолеты бывают разные, некоторые и не в умелых наворотят таких дел, что и некоторые автоматы позавидуют. Диана в этот миг тоже выстрелила, но результат Карат не увидел, потому что покатился кубарем, то ускоряясь, то замедляясь, активируя дар дозированно, только чтобы не потерять скорость и побыстрее вскочить без потери равновесия. Сейчас за каждое мгновение надо сражаться, как за последний глоток воздуха в атмосфере. Успел разглядеть, что основная волна погони скатывается к воде, и там даже не четыре твари, там их минимум штук семь, одна другой краше. Может, обошлось и без элиты, но позитива в этом немного, ведь отбиться от такой оравы не получится даже с полным запасом сил. Идеально вскочить не получилось, подвел наклон бетонной плиты. Левая нога чуть подвернулась, тело занесло, но еще раз ускорившись, поправил положение, не рискуя справляться с затруднением в обычном режиме. Не хватало еще в такой момент ступню повредить. Напоследок ускорился на самом краю бетона, чтобы прыгнуть как можно дальше, оставив под ногами невысокий заборчик. Приземлился удачно, заорав при этом вновь куда-то выстрелившей девочке. «В лодку! Отчаливаем!» Карат прекрасно понимал, что от Дианы многого ждать не следует. Не те у нее силенки, чтобы оперативно увести от берега здоровенную дюралюминиевую лодку с немаленьким мотором. Но пусть хотя бы начнет это делать, ведь ей бежать никуда не придется, доплав средства от позиции девочки не больше 5 метров. Как выяснилось, спустя 3 секунды Диана тоже понимала, что ее усилия при таком раскладе ничего не стоят, и поступила очень даже мудро. Забравшись в лодку, подхватила весло, уперла его в дно, поставив вертикально, да так и замерла. Все понятно, надеется на помощь от напарника и приготовила все, что, по ее мнению, ему понадобится в первую очередь. Не та ситуация, чтобы забираться на борт. Вместо этого всем телом врезался в него с разбега, забежав в воду по колено и игнорируя боль от неслабого соударения. Автомат отбросил в сторону носа, не думая о риске повредить высокотехнологичный прицел. Затем одной рукой уперся в планшир, другой ухватил весло, поднатужился, отталкиваясь. В старые добрые времена это место по всем признакам пользовалось популярностью среди горожан, особенно в жаркие дни. Но хотя сегодняшний холодным не назовешь, все сильно изменилось. Тварям здесь неинтересно, потому не забредают. А именно этот уголок плохо просматривается издали. При желании здесь можно много чего припрятать. Однако не обошлось без минуса. Насыпной этот пляж или естественный, но рельеф дна не способствует быстрому отрыву от погони. Слишком плавно увеличивается глубина, лодка тяжелая, инерция ее велика, да и без такой нагрузки быстро мчаться по пояс в воде не очень-то получается. Карат, стараясь изо всех сил, напряженно выдохнул. «Ди, стреляй, задержи их!» Тяжелой снайперкой пользоваться в лодке пусть и сложно, но можно. Увы, только не в том случае, когда ты школьница не самого старшего класса с несерьезной комплекцией. Значит, остается винтовка для охоты на среднюю дичь и автомат, а они не очень-то играют против крутых зараженных. Да плевать, пусть хотя бы полсекунды выгадает, уже хоть что-то. Выстрелы, плеск воды под носом лодки и позади за кормой, где с берега набегают все новые и новые твари. Карат не оглядывался, не до этого сейчас, зато мог во всей красе созерцать напряженное лицо девочки, выпускающей пулю за пулей. Не похоже, что ситуация критическая до безнадежной. При всем ее не вполне детском характере, хладнокровие у Дианы работает лишь до определенного момента. А дальше неминуемый срыв и круглые глаза растерянного ребенка. Но нет, нормально смотрится, значит, до крайней черты еще не дошла. Дойдет, если продолжать и дальше так копошиться. Придется растрачивать остатки сил, не прекращая при этом отталкивать лодку. Дно, поначалу песчаное, начало поддаваться, размягчаться, а затем и вовсе ушло из-под ног. Должно быть, пляж и правда искусственный, и карат добрался до конца подводной насыпи. Прекрасно. Тварям с их нерекордными задатками пловцов здесь не понравится. Вдвойне прекрасно, что напоследок сумел хорошенько оттолкнуться. Затем, правда, пришлось вымокнуть чуть ли не по грудь, но это того стоило. Даже не думая забираться на борт, продолжал удерживаться за лодку одной рукой, а второй продолжал работать, отталкиваясь веслом от все глубже и глубже уходившего дна. Диана, успев разрядить и винтовку, и автомат, занималась тем же самым, но с другой стороны. Силенок у нее немного, но сейчас и они весьма кстати. Только когда шестое чувство подсказало, что угроза отступила, карат забарахтался, неуклюже заполз в лодку, заливая ее потоками воды, хлынувшими с одежды. Сушиться придется конкретно, в том числе это ждет рацию, патроны, пистолет и прочее добро. Но да это вообще-то нулевая цена за спасение. Лишь сейчас сумел наконец обернуться и относительно спокойно оценить обстановку. Ничего нового для себя не узнал. Все, как подсказывал слух, жизненный опыт и то, что принято списывать на интуицию. Полдесятка самых быстроногих мертвяков, вздымая фонтаны брызг, мчатся по мелководью за ними. Сильно растянувшись по полоске набережной, торопится еще в два раза больше тварей. Элитников не видать, но как минимум одного можно назвать матерым рубером. Еще парочка недалеко от него отстали. Карат на рассматривание время не тратил, это так мимоходом в глаза бросилось, основное внимание уделял работе с веслом. Устроившись на корме, молотил им то по одной стороне, то по другой, до дна дотянуться уже не пытался, работал лопастью. Тяжелая лодка, успев разогнаться, скорость снижала неспешно, все, что сейчас требовалось, не давать ей падать до нуля, а на это требовалось не так уж много усилий. «Заводи мотор!» крикнула Диана, все так же пытаясь помогать. Карат даже ухом не повел, потому как получше девочки знал, сколько времени потратит на возню с движком. Рассекавший городской кластер отрезок речного русла, представленный механизмом улья к огромному озеру, мелководностью не грешил. Даже здесь зараженные уже не смогут дотягиваться ступнями до дна, а плавают они неохотно и так себе, если речь не заходит об элите. Элиты пока что не видать, так что можно расслабиться. Спустя две минуты карат уже никуда не торопясь удалялся от берега на обеих веслах, вставленных в работающие без скрипа уключины. Сотни метров позади в воде барахтались несколько тварей. Они уже не стремились догнать, лишь пытались вернуться на сушу, и почти все при этом демонстрировали крайнюю степень неповоротливости. На суше идеальные машины убийства, живучие, сильные, стремительные и ловкие, но в воде смотрятся так себе. Диана, успев перезарядить свою винтовку, в сторону удаляющегося берега поглядывала кровожадно и не удержалась от вопроса. «Может, еще по ним пострелять?» Карат, не сводя взгляда с набережной, на которой бесновалось уже не меньше полусотни самых разных тварей, покачал головой. «Нет, не надо патроны переводить». «Ага, и правда лучше не надо. Прикольно мы их раздраконили. Вон сколько набежало, целый митинг собрался». «Твоя винтовка их раздраконила. Я-то тихо уходил, и мои выстрелы издалека не услышишь». «Так это же хорошо. Пусть вообще все сюда сбегаются. Вон как волнуются. Даже мелкие и крупных бояться перестали. В одну кучу собрались и на нас таращатся». «Это ненадолго. Сейчас заработают петарды и салюты с крыши. Они сразу на новые звуки переключатся». «Ты как, все нормально?» «Вроде живой». «Вижу, что живой. Мы волновались за тебя». «А уж как я за себя волновался». «Заводи уже мотор, или ты домой на веслах идти собрался?» «Домой рановато. День только начался». «Тебе что, мало приключений? Ты ведь устал». Чуток силенок осталось. «И что мы делать будем?» «Для начала попробую одежду подсушить». «А потом что делать будем?» «Что-что? То и будем. Забыла, зачем мы вообще сюда пришли». «И что, отменять не станешь после такого?» Диана указала на берег. «А что изменилось? Нашумели тут? Так мы и собирались нашуметь». Сейчас за островом чуть пересидим, обсушусь и займемся делом. И так сутки впустую потеряли».